какой, наверное, это необыкновенный был хлеб. Но подходила мать и разрушала его возвышенные мысли одним прозаическим недовольным восклицанием. «Ну, чего встал? Чего кошелку волочишь по земле? Идем быстрее!» Венька вздыхал, в тысячный раз убеждаясь в том, что взрослые никогда не научатся понимать маленьких, ими же рожденных. Он продолжал путь, время от времени с укором взглядывая на мать. Азовский рынок в том году являл собой картину великого изобилия земли Донской. Торговые ряды были забиты продовольствием, казалось, все здесь было в наличии, кроме птичьего молока, которое кто-то позабыл доставить. И редиска, и молодой лук, и первая крупная алая клубника, и огромные сазаны, и сулы со сверкающей на солнце чешуей. Десятками и сотнями продавались за бесценок раки. На деревянных помостах рядами стояли крынки с молоком, сметаной и каймаком, бутылки с янтарным и коричневым подсолнечным маслом, банки и соты с белым пасечным медом, освежеванные гуси, индейки и кролики. Венька терпеть не мог этого места. Пока мать приценивалась, торговалась и, отсчитав деньги, погружала продукты в кошелку, он со скукой толкался в толпе, грозившей его завертеть, как щепку в водовороте. Серо-карие глаза его становились тоскливыми, и он снова мрачно почесывал одну ногу другой. Но вот мать с бисеринками пота на лбу склонялась к нему и устало говорила: «Фу, кажется, можно и домой возвращаться». И тут наступало мгновение, ради которого он всегда так стремился ходить с матерью на базар. «Мам!» — жалким голосом тянул Венька. «А туда мы с тобой пойдем?» «Куда это туда?» — прикидываясь непонимающей, спрашивала Надежда Яковлевна. «Да на толчок!» — жалобно тянул Венька. «Некогда уже!» — с напускной сердитостью говорила мать. «Дома отец и Гриша ждут. Пора и завтракать, а у меня ничего не готово». «Мам, ты же обещала!» Еще настойчивее подступал к ней Венька, и подбородок его начинал вздрагивать от обиды. «А сама говоришь, что слово надо держать». «Ну вот еще, опять яйца курицу учат», — возмущалась Надежда Яковлевна. «Ты не курица, мам», — фальшиво хныкал Венька. «Ты орлица». Он сказал это однажды за столом при гостях, чем вызвал взрыв хохота, и теперь во всех трудных ситуациях к месту и не к месту повторял этот свой неотразимо действующий на нее афоризм. «Ладно, идем», — сдавалась мать. «Я по пути куплю в пассаже 2 фунта телятины. Отцу она очень полезна. А ты дай слово, что ничего не будешь клянчить». «Даю, мам, ура!» — отчаянно кричал Венька. Толкучка в ту пору была в 2 шагах от рынка. Стоило только пересечь широкий Платовский проспект, или просто Платовскую, как его именовали многие горожане, и пройти через мясной пассаж. Венька всегда норовил остановиться на самой середине Платовского. Уж больно интересно было сначала повернуть голову направо и над тополинными зелеными верхушками увидеть впечатанные в синеву небо купола кафедрального собора, сверкающие нетускнеющим золотом крестов. От этого вида аж дух захватывало. А потом было не менее интересно, словно по солдатской команде налево, повернуть голову и бросить взгляд на знаменитую триумфальную арку, построенную к ожидавшемуся приезду царя Александра I, но так им и не осуществленного. Желтые ворота стояли на самом спуске проспекта. Здесь 2-я по значению улица Новочеркасска словно бы ломалась. Сначала устремлялась резко вниз, а потом круто поднималась вверх и превращалась в широкую дорогу, по которой можно было ехать или скакать и в Ростов, и на хутор Мишкин, где сначала был похоронен Платов, и даже в Таганрог, куда собирался царь, так и не осчастлививший столицу Дона своим визитом, и во многие другие кавказские города, которые даже и присниться не могли Веньке. Мальчик буквально замирал на этом месте и простаивал до тех пор, пока заждавшаяся мать сердито не дергала его за ухо. «Заснул, что ли? Если не хочешь идти на толчок, повернем домой».